учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Ачхебхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 8 главы. Бхакти-йога – высшая система йоги. Сознание Кришны – это универсальный метод, и потому оно доступно всем и каждому. В Шримад-Бхагаватам говорится… Человек, оставивший все материальные занятия ради преданного служения Господу, но не достигший совершенства в нем, иногда может сбиться с пути, однако даже это падение нельзя считать неудачей. С другой стороны, человек, не занимающийся преданным служением, даже если он ревностно исполняет все предписанные обязанности, ничего не достигает. Песнь первая, глава пятая, текст 17. Свадхарма означает предписанные обязанности. Обычно, когда говорится о предписанных обязанностях, имеются в виду обязанности брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр в системе варнашрама-дхармы. Предположим, что кто-то перестает исполнять свои обязанности и посвящает себя служению Кришне. Даже если такой человек падет, и ему не удастся до конца развить в себе сознание Кришны, он ничего не потеряет. С другой стороны, что приобретет тот, кто, несмотря на ревностное исполнение всех предписанных обязанностей свадхармы, не сумел развить в себе сознание Кришны? По сути дела, ничего. Капиладева начинает свое описание системы бхакти-йоги с заверения в том, что на этом пути никому не грозит падение. Однажды начавшись, преданное служение продолжается вечно. Оступившийся человек в следующей жизни рождается в добропорядочной, богатой семье или в семье брахмана и таким образом получает возможность продолжать духовную практику. Брахман должен знать веды и поклоняться Вишну. Иначе говоря, брахман должен быть вайшнавом. Исполняя предписанные им обязанности, брахманы доставляют удовольствие Господу Вишну. То же самое касается кшатриев, вайшьев и даже шудр, добросовестно исполняющих свой долг. Об этом говорится в Бхагавад-гите. «Поклоняясь вездесущему Господу, изначальному источнику всего живого, и исполняя предписанные обязанности, человек может достичь совершенства». Глава 18, текст 46. Таким образом, целью любой деятельности должно быть удовлетворение Господа. Вот почему так важна варнашрама-дхарма, ведическая система общественного устройства, которая дает каждому человеку возможность достичь совершенства, удовлетворяя Кришну. К несчастью, в наше время варнашрама-дхармы больше не существует. Поэтому Чайтанья Махапрабху из сострадания к обусловленным душам Кали-юги дал им Маха-мантру. В Брахма-нарадея-пуране говорится: «В этот век вражды и лицемерия освободиться из материального плена можно только повторяя святые имена Господа. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути». Хотя мы и стараемся восстановить в обществе совершенную систему варнашрама-дхармы, это практически невозможно, потому что люди века Кали очень сильно деградировали. В Шримад-Бхагаватам сказано: «В железный век, век Кали, жизнь людей очень коротка, к тому же они вздорны, ленивы, неудачливы, сбиты с толку и, помимо всего прочего, пребывают в постоянной тревоге». Песнь первая, глава первая, текст десятый. Шримад-Бхагаватам перечислены беды, которые будут преследовать людей Кали-юги, не давая им покоя. Это прежде всего засухи, недостаток пищи и непомерные налоги. В этих условиях о восстановлении процветающего и гармоничного общества варнашрама-дхармы не может быть речи. Это практически невозможно. Поэтому век Кали методом духовного самосознания является бхакти-йога, повторение Хари-Кришна-маха-мантры. Единственная цель бхакти-йоги – удовлетворение Вишну. Сам Вишну, Кришна, пришел на землю в облике Чайтанья Махапрабху, чтобы научить нас, как практиковать йогу, предназначенную для этого века. Ныне стало модным создавать новые религиозные системы, но Капиладева, так же как Кришна, не придумывает ничего нового. Система бхакти-йоги не является новомодным изобретением. Она стара как мир. О том же Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Я передал эту вечную науку йоги Богу Солнца Вивасвану, Вивасван передал ее Ману, прародителю человечества, а Ману, в свою очередь, передал ее Икшваку». Итак, Кришна и Капиладева не учат нас ничему новому. «Со временем это знание было утрачено», — продолжает Кришна. «Поэтому сейчас я снова изложу эту науку тебе, о Арджуна». «Почему ты сообщаешь это знание именно мне, а не кому-то другому?» — спрашивает Арджуна. И Кришна отвечает: «Потому что ты мой преданный и мой друг». Бхагавад-гита, глава 4, тексты 1-3. Таким образом, только став бхактой, преданным Кришны, можно овладеть наукой бхакти-йоги. Постичь Бхагавадгиту значит постичь Кришну. Никакая другая школа, кроме бхакти-сампрадаи, не дает людям этого знания. Поэтому, подводя итог всему сказанному в Бхагавадгите, Кришна говорит: «Тот, кто желает познать меня и восстановить отношения со мной, должен воспользоваться методом бхакти-йоги». Бхакти-йога, изложенная Господом Капиладевой, известна под названием Сангхья-йоги. Между бхакти-йогой и Сангхья-йогой нет никакой разницы. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути» слушайте в наших следующих передачах.